Глава 32. Владимир. Про Рамиля Салманова я слышала не так уж много, но все слухи, которые долетали, были, прямо скажем, не внушающими надежду. Жестокий, циничный, не знающий пощады несгибаемый мужик, который вместе с братьями выгрыз себе место под солнцем, подмяв под себя немало желающих быть сверху. И информацию на него добыть оказалось не так уж просто, хотя фигурой он был значимой. Меня привозят в небольшой особняк. Вероятно, у такого, как он, полно недвижимости по всему миру, так что удивляться тут нечему. Мордоворот, который пригласил в машину, сопровождает меня до самого дома и даже когда мы проходим внутрь. До самых, так сказать, дверей. Открывает одну из них и снова делает тот самый жест. Это оказывается дорого отделанный кабинет. За массивным столом сидит крепкий широкоплечий мужчина с довольно жестким цепким взглядом. «Проходи», — сухо роняет он, кивнув на стул, стоящий с другой стороны стола. «Мне, конечно, подобный тон не по душе, но спорить с хозяином дома, учитывая ситуацию, глупо и недальновидно». «Итак, Владимир. Чувствую себя неуютно под этим сканирующим взглядом». «Владимир». Подтверждаю, не понимая, как выстраивать беседу с этим хищником. «Твой брат заверил, что его долг передо мной – твоя вина». Едва сдерживаюсь, чтобы не высказать вслух сразу все, что я думаю по этому поводу. «Интересное заявление», — роняю в ответ. «Ты не согласен?» Рамиль чуть наклоняет голову на бок, проходится по мне изучающим взглядом. «Естественно. А знаешь, почему твой брат оказался в такой щекотливой ситуации?» «Полагаю, потому что снова самонадеянно вложился туда, куда не стоило». Раздраженно фыркаю. На лице Салманова появляется жесткий оскал, от которого невольно мороз по коже. Все-таки очень опасный мужик. «Можно и так сказать. Ты не знал, что Гена игрок?» «Что?» Не успеваю отреагировать правильно и выдаю свою неосведомленность. «Нет, я, конечно, знал, что у братца есть грязные секретики, которые я собирался использовать против него. Но ни разу мои информаторы не доложили об этом!» Рамиль же явно наслаждается всей ситуацией. А главное, на его лице проступает отчетливое предвкушение. Учитывая его репутацию ростовщика, он наверняка уже прикидывает, как хорошо поимеет нас всех. «Да, вот незадача, Володя», — ухмыляется он. «Твой брат ввязался в спор и проиграл свою фирму, которая и так была банкротом. Однако он заверил, что сможет все компенсировать, еще и проценты оплатит». «Причем тут я?» «По его словам, именно ты мешаешь ему расплатиться со мной». «Звучит как-то слабовато». «Отчего же? Ведь это ты увел у него жену из-под носа», — скалится Салманов. «Семейная драма, понимаю. Но вот какое дело. Мне плевать, что между вами. Я хочу получить свои деньги». Гена наврал. Он ни черта не может получить из брака с Лидой. «Правда? А у меня вот другая информация», — самодовольно возражает Рамиль. Затем открывает ящик стола и достает конверт, который кидает передо мной. «Ознакомься». «Что это?» «Завещание Ланского. Оно ведь тебе нужно». «Откуда?» Осекаюсь под его насмешливым взглядом. «Черт, а он и правда хорош. Даже очень хорош». Адам до сих пор не смог вытащить даже копию, не привлекая Лиду. «Просто так отдашь?» Недоверчиво спрашиваю, не торопясь забирать документ. «Конечно, нет. Рамиль подается вперед, еще больше, становясь похожим на хищника. «Мне нужна услуга, Володя. Очень и очень серьезная услуга за то, что я знатно упрощу тебе пляски вокруг жены твоего братца». Стискиваю зубы, но молчу. Ссориться с Салмановым — чистой воды безумие. «Например, ты же не думаешь, что я связался с ним только ради призрачного обещания получить его фирму-пустышку или якобы отхапать кусок компании Ланского?» «А вот это очень-очень-очень хороший вопрос. А ради чего?» «У Гены есть компромат». Я удивленно хмыкаю. «Да ладно! На Рамиля?» «Не на меня», — добавляет тот, будто прочитав мои мысли. «Но на человека, который, скажем так, мне нужен». «И Гена отказался его отдавать?» «Он не знает, что я в курсе этих материалов. И что они имеют для меня значение». Не очень-то охотно поясняет Салманов. «Твоя задача — принести мне их». В этот момент ощущение, что я на экзамене и вот-вот провалюсь, начинает становиться слишком навязчивым. «Это вообще как?» «Принести то не знаю что?» «Мои люди не смогли найти его тайников или еще чего-то в этом роде». С явным раздражением говорит Рамиль, игнорируя мой вопрос. «Как бы там ни было, он твой брат. И лучше тебя его никто не знает. А значит, найти его нычку можешь только ты. А если нет?» Взгляд Салманова становится еще мрачнее и жестче. Он едва заметно хмурится, и, в общем-то, ответ уже понятен. «Тебе ведь нужна Лида Ланская. Ты так хорошо осведомлен о моих делах», — медленно произношу. «А сам кручу в голове варианты пути отхода. С таким хищником нужно действовать крайне осторожно. Сейчас я на его территории». «Значит, должен знать о том, что между нами с братом отношения, мягко говоря, не прямо семейные». Рамиль криво ухмыляется и откидывается на спинку кресла, а я буквально физически ощущаю, как становится легче дышать. «Знаю», — кивает он, — «и на твоем месте давно бы закрыл с ним вопрос. Но у тебя ведь другие планы». «Меньше всего мне хочется обсуждать мои личные планы с Салмановым». «Это личное». «Безусловно», — ухмыляется он, но в глазах у него ни намека на веселье. «Я не стану делать ничего из того, на что так рассчитывает Гена. Но в ответ жду, что ты решишь мою проблему». Если так подумать, это идеальный выход, учитывая расклад. Вопрос только в том, как найти этот самый компромат. Сходу я даже представить не могу, где Гена хранит что-то важное. Или хотя бы то, что, возможно, окажется важным. На этой мысли осекаюсь. А что, если он не понимает, что у него в руках это самое важное? В памяти всплывает один детский эпизод, и я все же киваю. Заметана, но у меня будут условия. Рамиль одобрительно скалится. «Слушаю».